Не знаете, за что браться? Возьмитесь за самое сложное. С детства нам твердят, самое главное — знать, что ты хочешь от жизни. Но молчат о том, как сложно в этом разобраться. После выбора цели мы обычно сразу начинаем выстраивать рутину, которая поможет ее достичь. Отмечаем для себя, с кем общаться, куда ходить, во сколько вставать, сколько денег тратить в сутки. В общем, прокладываем мост к вершине, дощечка за дощечкой. Нам комфортно на этом мосту, потому что мы знаем, куда он ведет и зачем. Если цели нет, то мы идем в никуда, на ощупь, будто в темноте. Рутина загоняет в тоску, потому что она не мост, а хаос из деревяшек. Пока не поймете, чего хотите по-настоящему, вряд ли добьетесь хотя бы чего-то. Люди — удивительные создания. Мы способны работать на износ, но только ради цели. Она зажигает в нас огонь, в пламени которого сгорает любое препятствие. Наверняка вы слышали фантастические истории, как хрупкая старушка выносила из горящего дома фамильное фортепиано, как матери вырывали автомобильные двери, чтобы спасти детей. Целеустремленные люди преодолевают любые сложности и схватят за хвост желанную возможность, даже если весь мир будет против них. Выберите мечту, и победа уже в кармане. Вот только как ее выбрать? Как зажечь пламя? Мечту трудно представить. Даже если погрузиться глубоко-глубоко в себя, можно поймать лишь отблески каких-то реакций. Звучит здорово, было бы хорошо. Они такие вялые, что не зажгут даже спички. И тогда в игру вступает страх. Мой совет — начните с того, что пугает. До переезда в Калифорнию я почти патологически боялась большой воды. Прогулка на яхте — классно, заплыв в бассейне — без проблем. Но побережье с теплыми волнами виделось мне только местом для прогулок. Казалось, что объективных причин для этого нет. В детстве я не тонула и не ловила ночных кошмаров из-за фильма «Челюсти». Если разобраться, мой страх был довольно безобидным и безвредным. Достаточно не заходить в открытую воду, и жизнь прекрасна. Аэрофобия или классическая гидрофобия приносит куда больше проблем. Но для 15-летнего подростка, новичка на калифорнийском побережье, избегать воды было равно избегать всей молодежной тусовки. Я решила, будь что будет, но с океаном подружусь. К тому же плавала я, хвала бассейновым дорожкам, очень хорошо. «Ты просто не чувствуешь воду», — сказал мне тогдашний приятель. «Не чувствуешь, что ей можно управлять. Вставай на серф и дело в шляпе». Конечно, все оказалось немного сложнее, и после первых занятий в школе серфинга мне хотелось сломать доску и улететь в пустыню, где волны только снятся. Но приятель оказался прав в главном. Я боялась большой воды, потому что не могла ей управлять. Бассейн — простое уравнение, океан — аксиома, а я совсем не математик. Сёрф, пусть и не сразу, дал мне чувство уверенности. Оседлав волну, я больше не чувствовала себя щепкой, брошенной в стихию. Скорее, полноправным участником представления. Драйв для меня был вторичен. Главное — ощущение того, что мы с океаном на одной волне, как бы тавтологично это ни звучало. Самое интересное в том, что уверенность, которую я обрела на занятиях по серфингу, можно было уносить с побережья, как понравившийся камешек. Мне стало комфортнее общаться с людьми. Я перестала бояться идти туда, где страшно и непривычно. Словно подружившись с океаном, я подружилась со всем миром. А главное — сама с собой. Вы можете не знать, чего хотите, но ваши фобии знают все. Что можно противопоставить страху? Что полезного можно из него извлечь? Именно этого вы и хотите. Вы пытались сторговаться с вашим искренним желанием и подавили его страхом и защитными механизмами. Ваша истинная страсть, цель и предназначение по-прежнему под ними, и они были у вас всегда. Если боитесь безденежья, выбирайте финансовую свободу. Если боитесь потерять любовь, стремитесь к здоровым, стабильным отношениям. Если боитесь не оставить после себя детей или духовного потомства, ищите смысл в работе и обычной жизни. Все знают, чего хотят, но боятся признать, что именно. Желания не надо искать, придумывать или выбирать. Они появляются сами собой. Требуется только открыть сдерживающие их двери. Бывает, что в попытках уберечь мечту от внешнего мира мы пеленаем ее в страх и сомнения, как конфету в обертку из фольги. Эта обертка — гарант защиты, ведь не попробовав мечту на вкус, мы не допустим ошибок. Однако подобная тактика бессмысленна. Это даже не ложная безопасность, а самая опасная модель поведения, когда риск не реализоваться и не исполнить свое предназначение подскакивает в десятки раз. Примите свои мечты и страсти. Когда выйдет солнце, горы перед вами превратятся в холмы. Страсть — двигатель жизни. Если вы не можете ее отыскать, обратитесь к самому темному углу, где ее, казалось бы, и быть не может. Разгоните тьму, и сразу станет светлее.